скорби. Одно благоденствие в жизни человеку не может быть полезно без потрясений. Одно благополучие вводит человека в высокоумие и в беспечность о душевном своем устроении. И потому Господь смотрительно попущает человеку вкусить горести скорбей, чтобы имел смиренное мудрование и не надеялся на прочность и неизменяемость временного блага и прибегал бы к Богу в скорбях своих. Через скорби и в вере утверждаемся, и славу человеческую ни во что же вменяем. Веровать же надобно твердо, что без воли Божией никакая скорбь нам не приключится. Хотя мы видим причиною скорбей наших людей, но они суть только орудия промысла Божия, действующие в деле спасения нашего, и они только могут сделать нам, что Бог попустит. Нам ко спасению нужны не одни вольные скорби, но и невольные. А паче, когда в вольных оскудеваем, то невольные нам помогают и спасение устраивают. Пишите, что посещают вас болезни и скорби. Это знак милости Божией к вам. Его же, бо любит Господь, наказует. Биет же всякого сына, его же приемлет. То и надобно благодарить Господа за его отеческое о вас промысл. Скорби нас вразумляют и искусными творят в делах наших, так же и очищают от грехов, равно как и болезни. Ты напрасно принимаешь помыслы, будто оставлена от Бога, потому что болеешь. Совсем напротив. Но сам Бог лучшее о тебе устраивает ко спасению средства. Пришла болезнь волею Божией и пройдет. Силен, бо есть уврачевать тебя и каждого недугующего, только если восхощет, и нам будет на пользу. Когда человек оставляется самому себе, то никакой скорби понести не может. Все выше силы его. А когда получит помощь от Бога, то скорби делаются удобоносимыми и даже незаметными. Мы не знаем судеб Божиих. Он все творит на пользу. Мы привязаны к здешним благам, а Он хочет даровать нам будущее благо здешними краткими болезнями. Сама болезненность тела уже есть очищение души от греховных струпов. Страдает тело, страдает и душа. А если бы душа была укреплена верою, то и тело могло бы получить укрепление при спокойствии духа. Смущенный же дух имеет влияние и на телесный состав, и болезнь умножает. Вы все еще в болезни телесной и скорбите, видя себя в бездействии. Какого же вы ищете действия? Довольно с вас терпения с благодарением. Бог не требует от болящего подвигов и трудов телесных, но душевное благое устроение всегда надобно наблюдать и иметь попечение о исправлении оного. О том, что не можешь быть в храме по болезни, не скорби много, вспоминая житие Пимена многоболезненного. Как он не выходил из кельи и даже не желал выздоровления, исподобился пострижения от рук святых ангелов. Чин болящего и благодарящего велик пред Богом и даже равен сидящему в пустыне в повиновении старца совершенно. Благодари Господа, даровавшего тебе ближайшее средство ко спасению. Ты сам не знаешь, чего у Бога просишь, чтобы избавил от болезни. Ты проси того, что Его святой воле угодно и тебе полезно. Терпение болезни с благодарением выше других исправлений пред Богом. Ими и грехи очищаются, и от страстей избавляются. Ищущим спасения и не достигающим оного делами, Господь премилосердный восполняет недостаток ваш болезнями и скорбями. Болезни твои вместо подвигов тебе вменятся, а может быть, без них мог бы впадать и в страсти, еще лютейшие болезни.